Эпилог. Ксения. Спустя 4 года, 5 месяцев, 3 дня, 2 часа. «Тело должно быть прямым, как натянутая струна», — поясняет Демид нашему сыну, сам находясь в стойке, упор лежа. «Отлично, Дань. А когда отжимаемся, руки ставим так». «Так?» — уточняет наш старшенький. Он старается выполнить все то, что показывает его папа. «Мы сейчас в башне, заехали на 2 недели. Демиду нужно решить тут некоторые вопросы. Выдался свободный денек, и мы устроили пикник на крыше небоскреба рядом с бассейном. Я полулежу на шезлонге и наблюдаю за возней мужчины с детьми». «Да, так», — подтверждает Демид, а потом командует младшему. «Илюха, полезай на спину, сейчас покатаемся». «Нашему Илюше 1 год и 3». И он только и ждал такого предложения от папы. Быстро взбирается на спину почти лежащего мужчины. «И я хочу». Поднимается Даня и спешит тоже занять место на спине отца. «Все залазьте», — соглашается Демид. А когда дети оказываются на его спине, чуть меняя голос, заявляет. «А теперь крокодил утащит вас на дно морское». После этих слов... Ловко перебирая руками и ногами в почти лежачем состоянии, с хохочущими пассажирами на спине, быстро добирается до бассейна и ныряет в воду вместе с детьми. После быстро подхватывает Илюшу. Он, в отличие от Дани, еще плавать не умеет. Подхватив младшего, мужчина начинает с ним играть в специальную игру, где постепенно учит плавать. Я же, наслаждаясь развлечением моих любимых мужчин, нежно поглаживаю округлившийся животик. «И тебя, Варенька, папа обязательно научит плавать». «Мама!» — зовет меня Даня. «Давай к нам!» «Иду!» — поднимаюсь со своего места. Спуститься в бассейн мне помогает Демид, придерживая за руку, а оказавшись в воде, притягивает к себе. «Спасибо!» — проговаривает мне на ушко мужчина. «За что?» Интересуюсь у него. «За то, что делаешь меня таким счастливым», — признается он, зарываясь носом мне в макушку. «Вот же дурачок. Он просто не представляет, насколько сильно я счастлива». Дети, заметив наше настроение и объятия, тоже скорее жмутся к нам, показывая, как нас сильно любят.